Глава вторая. На десятый день, собственным родением да с Божьим благословением, добежали до каменистого острова близ Новой Земли, родового промыслового владения Богошковых. На острове была разволочная изба, ледник, баня и полдюжины покосившихся черных крестов, около которых мужики постояли молча, обнажив головы. Изба срублена у крохотного озерца с пресной водой. Там внизу, наверное, били неутомимые родники, потому жгучая влага не иссыхала меж черных базальтовых камней, а бросшая по берегу белесым болотным пухом и ржавым пятнистым мхом казалась особенно студеной и светлой. Кормщик Калины Богошков первым делом зачерпнул прозрачные холодянки и ковш обнес по кругу. — Вот мы и дома, — молвил он, не утирая влагу, и она крупно, будто роса, задрожала на его толстых светлых усах. Потом отставил в сторону обломок весла, открутил с пробоя толстую пеньковую веревку, не от людей было закрыто, от ушкуйника на ходальника. Медведь побывал, наверное, здесь под самую весну, потому к налинялом снегу в тени за избой виднелись круглые когтистые следы, сивая шерсть колыхалась на углах избы, знать, чесался зверь, и белесые черки от жестких лап остались на потемнелых стенах. Сыростью пахло в избе. Легкий покров пыли лежал на деревянных нарах и на печке каменницы. Давно не гретый чистым пламенем воздух застоялся, и черная сажа длинными хлопьями свисала с потолка. Пол подгнил и прогибался, под ногами хлюпала ржавая вода. В волоковое окошечко падали предвечерние слепящие потоки солнца и застревали на столешне, не в силах пробиться далее. Первый вечер с берега перетаскивали снасти, еду и одежды. Кололи в низине под головастой базальтовой скалой прозрачный лед и забивали ледник. Калина помогал мужикам развешивать сети, осматривал их, где нитку обрезал ножом, где ячею убирал. Отколупнул от поплавка кусок бересты, все это собрал в котел, развел под ним костерок и стал тем дымом окуривать снасти, чтобы жирный голец ловился. Солнце, будто привязанное, не скатывалось с высокого холодного неба, и там, где купалось его слепящее отражение, из бирюзовой толщи воды вставал столб белого пламени. Море казалось густым, оно едва колыхалось в своих маревых таинственных пределах. Ленивые волны набегали на берег и откатывались тихим шелестом, так похожим на трепет листвы. Вдали проплыл айсберг. В лучах солнца он был ослепительно бел. Он шуршал и тихо гудел, над ним вставали бледные дымки. Он плыл, как большой праздничный дом, в котором затапливали печи, и следом за ним, круто прогибаясь в воздухе, играли белухи. Калина покружил по острову. Он был тих и по-кладбищенски печален. Груды камней беспорядочно и неряшливо навалены, а меж них проклевывали желтые колокольцы первоцвета да сивый болотный пух. Если б не горьковатый запах дыма, который сеялся над островом, то могло бы показаться, что кормщик здесь один. Калине вдруг стало неожиданно легко, словно бы сам Господь Бог скостил с его плеч добрые десяток лет, и мужику подумалось, что в этой благостной тишине он мог бы, пожалуй, остаться насовсем. А утром только запел долговязый петух первую зорю, Калина повел Яшку и Сеню Верховского наблюдать свою старинную вотчину. Было начало июля, канун Прокофьева дня. Ночью дождя не было, но висел густой холодный туман. Под утро он опустился ниже, и черный остров совсем замок. Вскоре туман осел, и небо вверху оказалось тускло-серым с легким матовым блеском. Какой-то ровный гул шел накатом. и когда замирал он, наступала благословенная неземная тишина. Калина присел, расслышав крики, по-мальчишески крутнулся на пятках. О, словно быки, они завсе так, нам на радость кожа ревит. Переждали туман и пошли на тягучий шум прямиком через остров одному кормщику ведомыми путями. И моржовый рев становился все шире и плотнее. Небо стало льдистым и бесплотным, солнце залегло за лохматым белесым облаком, и холодный сквозняк, будто открыли громадные ворота, тянул из бессветной пустоты все, и море, и дали, все было чисто, но воздух по-июльски не дрожал от тепла, а фиолетовые горы на матке, которые сегодня виднелись словно рядом, плоско стояли в горизонте. Вдруг с пустынного неба редко замусорилось снегом, соленый ветер полуношник родил хлесткий град. — Опять все, не слава богу! — бормотал Калина, оскальзываясь бахилами на каменистой корге каменистой мели. Вышли на самый берег, потом обогнули скалу под птичьим базаром, где во множестве гомонили, хохотали и вскрикивали люрики, гагары, тупики и маевки, тулупаны и поморники. Все пело, рождалось и страдало неистово и нетерпеливо. Но если птичий играй был похож на перебранку ветра в дымнике, то моржи ворчали басовито, и, казалось, будто зимний шквалистый побережник бьется накатом в бревенчатые стены. И тогда перед этой неистовой силой все меркнет, тухнет, гаснет, лучина пронзительно вспыхивает в светце и пускает горелую вонь, и бабы крестятся и шепчут одними губами, пугая заледенелых оконцев: «Господи, помилуй и сохрани!» Моржи лежали совсем рядом, и от них несло такой душиной, хоть в бегство обращайся. Рыжие морские чудовища лениво катались по каменной площадке, порой вздымались всей громадой на задних ластах, катарах, и тогда под щетиной усов угрозливо блестели косо расставленные клыки и тинки. Крайнему моржу не спалось. Он то чесался, то поднимался, шевеля вздернутым носом. Маленькие глаза налиты кровью, будто от пьянства, и морошечные желтизные тинки врозь пошли. Настоящий разбойник. Но, видно, не учуял зверь страшных запахов. Усмирила его покойная тишина, и он опять распластался по черному камню. А из воды, нагулявшись вдоволь, выходили новые моржи. Они хватались за край берега клыками, выползали, и если не было места, то своими тинками приподнимали лежащих и перекатывали дальше, а сами ложились на их место. Только молодые моржата то и дело взбулькивали в море и карабкались обратно, сердя друг друга и задирая, и тогда глухо бренчали их короткие клыки, и на всю жизнь оставались на каменной кости светлые зарубы. Кормщика залежка веселила и радовала. «Как люди, ей-бо, как люди!» — шептал Калина, и сам был светлый, словно после причастия. Очнувшись, он оттянул мужиков, и все пошли обратно в разволочную избу готовить кутила, ремни, сети, корбасок. Первого моржа решили брать по стародавнему обычаю. На кутило задумал встать сам Калина, и никто ему не перечил. С ним должны были ехать еще двое — Михайло Гренадер и Яшка Шумов. Утром, когда петух сыграл побудку, кормщик сел на нарах, пошарил на груди под рубахой, достал кожаную рукописную книжицу. «Аще кто в путь пойдет, сон Богородиц при себе носит, тому человеку на всяком месте милосердие Божье. Путь ему чист и корыстен, ни гад, ни змей, телеси его не уязвит». Калина прочитал «Сон Богородицы», стал одеваться по-походному в собачьи чулки, липты, а поверх смазанные бахилы натянул, подвязал их под коленом. «Эй, находальники-разбойники!» — закричал весело. «Хватит, валяжутся, пойдем на моржа!» Яшка намотал ремень из моржовой кожи сажен на 50, взвалил на плечо баклажку ведер на 10, обитую вплоть ряд к ряду железными обручами, чтобы зверь не разбил ее клыками. Михайло гренадер взял моржовку, страдавнее ружье с восьмигранным стволом, литым таким же доморощенными мастерами. А Калина Богошков нес кутило, остро заточенное копье с хищной зазубриной на конце. Утренний холод заставил вздрогнуть, усохший мерзлый мох скрипел под ногами. Небо было низким и печальным, и хотя ветер поддувал слабо, кудлатые тучи спешно пролетали к югу. На севере, батюшки, каждый час перемена. Как ни день, так новое настроение. Ты не глядишь, там дворе июль, самый радостный для души месяц. Порой такая понасуха навалится, таким снегом обложит, что ни зги, ни свету белого не видать. Вода у берега шипела и тяжело раздавалась под карбасом, когда его снимали с каменистой корги. Калина сразу вскочил в суденка, а Яшка и Михайло гренадер протолкнули карбас дальше, сквозь пупырчатый белый прибой, заходя броднями по самые завязки. Море качалось черное, и когда Яшка окунул весла и подтолкнул карбасок вдоль прибоя, то вода стекала с гнутой лопасти лениво, и дерево сразу сидело и становилось светлым. Яшка греб резко, еще с просонья зло, но с каждым движением все жарче становилось плечам. Голова под шапкой стала мокрой, руки отмякли, но ладони твердели и становились сухими и скользкими. От этого маятного качания пропадали куда-то и стылость души, и раздражение, и еще неосознанный азарт просыпался во всем теле. Сквозь чаечный стон и журавлиный клекот прорезался тяжелый басовитый шум, и Калина вздрогнул, будто моржи лежали рядом за его спиной. А трюк стянул с головы и положил рядом, на уножье, наверное, чтобы лучше слышать. Нетерпение рождалось в надломленной спине и обвисших плечах. — Не дончи веслами-то, не на базар едем, — привычно подсказал кормщик, хотя весла ложились в волну туго и не звончали водой. Калина вглядывался в прорастающий мыс. За ним и была звериная лёжка. А сам тем временем то обласкивал кутило, чиркой задубелым пальцем по кусачьей зазубрине, то ворошил на колени моток моржового ремня, привязывал его к окованной железом баклажке, рядом на бортовину положил березовую пешню с железным наконечником. Яшка сделал карбасок совсем неслышным. Казалось, что суденка застыла в тягучей воде, а, может быть, подводными струями его даже относило обратно, так осторожно греб на залежку. Ведь к зверю нужно так себя привести, чтобы он лежал перед тобой как на ладони, и чтобы сторож не поднял пугливую усатую голову, не прянул на ласты и не заревел трубно. Утес обогнули. И сразу ударил в лицо студенный побережник, а от моржовой душины стало трудно дышать. Зверь постановал и кряхтел во сне, морщил толстую, как бревно, шею и кричал, может, своей подруге, а может, сладким сновидением. Калина продвинулся на нос карбаса. Кутила подрагивала под потевшей ладони и волновалась. Казалось, что в самую первую азартную охоту идет мужик. Такое уж это ремесло, что на каждого моржа идешь, как на первого. Вот он перед тобой спит, как малое дитя скорчилось. Все тело в толстых складках волосатых. Но не торопись, бросать кутила. Отскочит оно от кожи тертухи, словно от гранита. А если в зашейке у моржа отверстие с медную монету, туда и нрави угодить. На то человеку и хитрость дана, чтобы облукавить любую силу. Яшка наддал веслами, чтобы проскочить прибой, тут ж не стереглись. Калина всем тело прилип к бортовине, наливаясь мышцами, и заорал нечеловеческим голосом «Тру-тру!», словно лошадь остановил. Моржи заголосили, заметались по каменной постели, взбулькали в воду, но те остальные не нужны были. Метил Калина только в своего, крайнего, которого выглядел в лихом разбойном азарте. И когда тот... Богом данный зверь с просонья раскинулся на камни, и складки от испуга разбежались на необхватном теле, тогда и метнул кормщик кутила прямо в зашейк. Морж вскричал громово, хватал короткими ластами пустой воздух и грозил косо расставленными клыками, отыскивая разбойника. Яшка рывком вынес коробосок на прибойной волне подальше в море, на глубину, ибо задеваешься, и пой тогда отходную, морж скакнет в суденка и начнет веселиться. Он до сна охочий и человеческого духа боится, но ежели насолишь ему, гневен морской хозяин, словно буян подвыпивший. Михайло-гренадер быстро выметал трос вместе с баклажкой, а зверищ долго искал глубины, чтобы уйти от постоянной нестерпимой боли. Ему жгло тело, соль попадала в рану и раздражала. Морж пробовал уйти еще глубже, там, где студенее вода, и охладить, успокоить душу, но что-то неотвязно держало зверя и не пускало ближе ко дну. Тогда морж выметнулся наверх, где небо сливалось с морем, и своим звериным умом понял, и отыскал обидчика, и стал топить баклажку могучими клыками. Но бочонок словно смеялся и отзывался на удары глухим железным кряком. От злости и боли терялась сила, и морж все реже колотил тинками окованную баклажку. И когда зверь стал чаще выставать из воды, пришла пора брать его на затин. А уж тут робеть нельзя, и размышлять не время. Гренадер Михайло готовил ружье, а Яшка снова подал коробосок каменной корги, и шниткнулся в тот в берег, как калина. Птицей вымахнул на отмелое место, всадил пишню в камень, но она звякнула железом и соскользнула. Тогда торопливо подал ее в крохотную расщелинку и надавил грудью. Руки гладко обжимали накатанную березовую рукоять, плечи наливались усталостью, ремень гудел и вырывал из рук пишню, ведь на другом конце хвоста, сажен за 50 от калины, рвался на свободу неистовый морж. Он ходил колесом, делая круги, то проваливался в глубины, то останавливала баклажка, то вылетала из воды, и тогда калина быстро накручивала ремень на пешню, прижимая зверя к себе. Вот от баклажки достал кормщик. Считай, что зверь в руках, взят на затин. Слава богу, разговелись, размочили промысел. Но киснуть нельзя, зверь хитер, богом данный зверь. «Стреляй! Чего вылупился?» — крикнул калина гренадеру. Кормщик почувствовал, что устал. Годы не те. Спина в пояснице хрустела и немела, и даже втайне пожалел мужик, что по-молодецки ввязался в рисковое дело. Хотелось на все плюнуть, откинуть с пишни ладони и лечь на спину, но брал задор, а задор был сильнее человека. Калина крепился, выпехивая языком жаркую, спекшуюся слюну. «Стреляй! Чего глядишь?» — снова крикнул, но уже нетерпеливо и зло. Гренадер похмыкал, выбирая ногами опору. Он хорошо знал свое дело. упирался в тилдоса, прилаживал ружьишко к плечу, притирался к прикладу щекой. Гренадер высматривал моржа, чтобы пульнуть его ловчее, взять на раз, стрелить в зашеи, где кость тоньше, потому к висках не пробьешь ее, расплющится пуля. А тогда нет зверя лютея, там и до беды недалеко. «Мы верняком, мы сейчас зануздаем!» Словно небо раскололось. Покатился выстрел, плюнула фузей огнем пороховой гарью, толкнула гренадера в плечо, ободрала щеку, и мужик оступился, чуть не опрокинулся в море. Пуля, наверное, вошла в голову, потому что морж обмяк, заленивил. И тут Калина посчитал, что зверя кончили, и сейчас волоки его на берег, как сальную бочку. И тут он на какой-то миг ослабил ремень, не выбрал на пешню слабину. Но тут оглушенный морж рванулся с последней предсмертной мукой. Ступня у Калины скользнула по мокрому камню и попала в ременную петлю. Кормщик еще пробовал выстоять, напирая на пешню, но острие поддалось в расщелине, ладони соскочили с рукояти, и, падая на спину, Калина ощутил, как хрупнула в ременной петле нога, а его самого неумолимо тянет в прибойную студеную воду. Раздирая в кровь пальцы, он пробовал ухватиться за скользкие галыши, но они уплывали из ладони, и голова билась о замытый придонный камень. Вот и отмолился. «Прощевайте все, люди добрые!» — запоздало подумал Калина, тяжко выталкиваясь из воды и ловя резкий какой-то пустой воздух, от которого только соднело в груди и не было сил надышаться. Пока мужики растерянно суетились и гребли в море, зверь кончился от смертельной раны и всплыл, развалисто покачиваясь на волне. И тут же запузырилась оленья малка, и кормщик, прозрачный и смертельно бледный лицом, с великим трудом выгребся на поверхность. Его тут же подхватили и втянули в карбас. Кормщик был, наверное, без памяти, хотя глаза, казалось, подсматривали за яшкой и гренадером. Правая, почти начисто снятая придонным камнем, бровь вздрагивала, и было видно, как в живом мясе бьется заголившийся нерв. От виска через лоб и всю щеку шел глубокий царапыш, он вздулся и посинел от холода, но кровь не шла. Все разглядели мужики, когда испуганно гребли к разволочной избе, не забыв, однако, приторочить к корме убитого зверя. А море ожило и закипело. Пронзительно вопили чайки, срываясь с сивых длинных гребней ошметки пены. Ветер-полуношник все мчался к канской земле и строгал длинные волны, а вода меж них в глубоких живых яминах была студена даже на глаз. Мужики, как могли, обиходили кормщика, перевязали его, выпрямили порванную ногу, подложили сухой лучины и натуго обмотали холстиной. Кормщик лежал беспамятный, не просил есть, пить, сбивал на сторону овчинное одеяло, которым загрузили его с головой. Ленялый, короткохвостый петух бродил по кормщику длинными желтыми ногами и клевал не сильно по овчине, словно поднимал хозяина. Калина очнулся через неделю. Все было перед ним в призрачном тумане. Лица мужиков, обступивших его, колебались, становились чужими, порой пропадали совсем, и он видел у порога только костлявую старуху с косой. Она улыбалась скуластым сухим лицом и звала: «Ну, поди, поди ко мне, голубчик ты мой!» Калина понимал, что эта смерть стоит на пороге, но не пугался ее, а принимал с тихим смирением, а потому покорно шептал: «Сейчас уже, погоди, сейчас приду». Вдруг туман растворился, и Калина это понял так, что Бог ему дает маленькую передышку, чтобы проститься с товарищами. «Наробился, знать», — — сказал он ясным, тихим голосом, и мужики сдвинулись еще ближе. — Теперь отдохну, на долгий отдых повалюся. — Погоди, помирать еще успеешь. Не, дайте сказать. Душа чует. Живите с миром, Господь с вами. Не возвышайте себя. Все кончится, все прахом изыдет. Господи, живите с миром. Простите, ежели чем согрешил. Знать не придется увидеть жонку. А как встретите, скажите. Низко кланяюсь и целую остатний раз. О детском посылаю родителево благословение во всех цветущих летах. Сейчас иду. Зовет смерть. Господи, тень-то какая, солнышко бы! Кормщик опустил одрябшие веки. На переносице скопилась влага, бессильно пролилась через край. Господи, солнышко-то какое, зреть не можно! Вдруг прошептал Калина. Вздрогнул всем телом. Глаза открылись, и свет от сальницы не утонул в стеклянной неживой глубине. На другой день кормщики Калину Богошкова схоронили в тяжелой каменистой земле и на кресте высекли. Здесь, дорогой горы, деревни, крестьянин Калина Богошков от несчастливого промыслу на долгий отдых повалился летом 1838 года.